Виктор Вит. Мироходец. Путь за грань. Начало. Вдох, выдох, снова вдох. Сырой и пропитанный запахом листвы и древесных смол воздух со свистом вырывается из легких. Они горят от напряжения, а сердце заходится от бега. Все зря. Им не уйти, не сбежать. Но инстинкт самосохранения кричит во всем теле, что нужно бежать дальше. Еще дальше. Раз не можешь победить, то должен спрятаться. Не можешь прятаться — беги. И она бежала. Изящная фигура в платке с торчащими на макушке кошачьими ушками, изможденно прошипев что-то себе под нос, оторвалась от древесного ствола, к которому привалилась для минутного отдыха, и снова ринулась вперед. Ее догоняли. И она уже слышала безжалостный перестук деревянных лап за своей спиной. Часть ее разума уже все поняла и знала, что не успеет. Не сможет покинуть эту заповедную чащу до того, как ее настигнут. А значит, все ее мечтания пойдут прахом. Впереди лес кончался, и старый железный мост, раскинувшийся над бездной, был единственным, что отделяло ее от тех, кто ждал на той стороне. В эту рощу невеста должна была зайти одна. Найти там дар, что преподнесет своему избраннику на свадьбе. Этот дар покажет, что она способна на многое, как принцесса своего племени и как будущая мать его детей. Древняя, почти забытая традиция. Он не стал бы требовать от нее такого. Он ее слишком любил и ценил. Но она, решившая, что все должно быть идеально, решилась на этот безумный поход сама, и вот теперь поплатилась. Беглянка уже была на середине моста, раскинувшегося над бездной, и уже видела сквозь стоящий над ней туман, как фигурки, ждавшие ее на той стороне, призывно махали ей руками. И здесь ее настигли деревянные големы, выглядевшие словно скульптуры из ветвей, обломков дерева, корней, листвы, которым неизвестный скульптор придал вид леопардов, тигров, рысей и прочих кошкообразных. Она успела обернуться, и раздвижной клинок в ее руке располосовал первую сущность, что прыгнул на нее в полете. Треск и вой, и обломки деревянной скульптуры, вздумавшей поохотиться на живых, пропали в тумане над бездной. Но за первым уже неслись еще. И еще. И еще. Она была мастером. В ее мире каждый знал, что существа, поджидающие тебя в землях, не принадлежащих племенам, хотят только одного — убить тебя. А значит, ты должен уметь защищаться. И клинок в ее руках плясал как живой, отбрасывая, рубя и кромсая на части нападавших. Но всему есть предел. И вот очередное деревянное творение буквально бросилось грудью на клинок, выворачивая его из рук. А за ним уже следующее существо рвануло вперед на обезоруженную, стремясь достать, дотянуться. Позади из тумана слышатся голоса, ее спутники, что хотели идти с ней. Те, что должны были оберегать ее. Оттуда раздается топот приближающихся ног, звуки приводимого в готовность оружия, а затем несколько горячих лучей яркого света проносятся оттуда и обрушиваются на нападавших. Деревянные твари вопят и пылают. От выстрела в туман раздается в стороны и становится ясно, что она не дошла до конца моста только лишь четверть. Так близко и так далеко. Очередная тварь прыгает на нее. В отчаянной попытке увернуться ноги скользят по древнему и стертому металлу моста. От тумана все кругом покрыто влагой, и она, увернувшись, внезапно понимает, что части перил здесь просто нет. Мгновение, и взвывшие от ужаса чувства, лишившись опоры под ногами, впрыскивают адреналин в кровь. Безумное искривление тела и пальцы впиваются в край мостика. Но сразу после этого сверху на нее падает еще одна деревянная тварь. Она уже мертва, и жизни в ней не больше, чем в окружающем тумане. Но ее веса и инерции оказывается достаточно, и девушка, сорвавшись, летит вниз. «Принцесса! Мита! Госпожа!» Крики ее спутников сливаются в один. Они почти успели, добежали до того места, где ее настигли деревянные твари. Но все же им не хватило пары мгновений, и они не смогли ей помочь. И последние мысли, летящие в бездну девушки, были о ее женихе, который теперь останется один. «Прости меня, Сеф».